«Капитан, у нас должен быть праздник», — взволнованно заговорили все остальные. «Ох, ребята, черный пик собирается напасть на нас, а все, что вас заботит, это еда и питье». «Хорошо, хорошо, мы будем пировать», — сказал небесный лист со смехом. «Брат, черный север, меня зовут Бау». Полный солдат в серебристых доспехах похлопал Нина по плечу. «Наш капитан редко бывает таким щедрым. Он почти никогда нас не угощает. Это твой первый визит сюда, и тебе нужно попробовать некоторые из деликатесов туманного камня». «Ой, парень, я прожил целую вечность, но я все еще такой же обжора. Плохо то, что чем что-то вкуснее, тем оно дороже». «Ох», — Нин рассмеялся. «Когда старейшие боги и наследные бессмертные имели доступ к хорошим методам и обучению, они обычно либо прорывались, чтобы стать мировым богом в течение одного цикла хаоса, либо никогда не становились мировыми богами. Большинство из этих солдат жили довольно долго, и никто из них не надеялся прорваться. Таким образом, все они просто наслаждались жизнью. Некоторые из них любили поесть, у других были другие увлечения». Старейшие боги и наследные бессмертные подошли к полупрозрачному зданию, расположенному поблизости. Сначала три миски драконьего мяса. Как только солдаты сели, пухлый Бау первым сделал заказ. «Ах вы, ублюдки!» — беспомощно покачал головой небесный лист в золотой броне. Вскоре всевозможные странные деликатесы и блюда начали подаваться солдатам. Самыми впечатляющими были те три гигантских миски драконьего мяса, длина которых составляла 30 метров. Мясо дракона было темно-красного цвета и источало умопомрачительный аромат. Даже Нин чуть не захлебнулся слюной, когда почуял его запах. Солдаты протягивали руки, чтобы схватить куски мяса дракона, вытаскивая их из мисок. Старейшие боги чавкали мясом и костями, наслаждаясь едой и вином. Том 24, глава 6, книга 24, глава 6. Старейший бог Черный пик. «Это действительно так вкусно!» — Цзи Нин взял большой кусок мяса, который был толщиной с его руку, и откусил кусочек. Блаженное чувство наполнило все его тело. Это было настоящее удовольствие. Мясо дракона – один из 10 лучших деликатесов территории бесплодных земель. В неволе драконы не живут. Они выживают и процветают только в определенных специальных зонах, и захватить их непросто, – засмеялся небесный лист, солдат в золотой броне.